Когда за лиры лабиринт, поэты взор вперед, налево развернется Инт, правей пойдет Евфрат, а посреди меж сим и тем со страшной простотой легенде ведомой Эдем взовьет свой ствольный строй. Он вырастет над пришлецом и прошумит: «Мой сын, я историческим лицом вошел в семью Лисин, я жизнь земли, ее зенит, что сам бросаю тень, я жизнь земли, ее зенит, ее начальный день». 1913-1928 годы.